Шэнь жила в элитарном жилом поселке, к которому вела новая ветка пригородного поезда. Здесь, на окраине, огни были не такими яркими. Посреди поселка плескался небольшой пруд, в котором было полным-полно рыбы, специально для здешних жителей. Ночью поселок напоминал настоящую деревню. Было очевидно, что Шэнь — женщина с достатком, хотя Ван не мог понять, в чем его источник. Ни ее прежняя должность исследователя, ни нынешняя работа в частной компании больших доходов не давали. Правда, обстановка внутри дома роскошью не отличалась. Здесь проходили собрания рубежей науки, и Вану всегда казалось, что дом Шэнь похож на небольшую библиотеку с комнатой для собраний. В гостиной Ван встретил Вэй Чена, мужа Шэнь. Вэю было около 40, на вид солидный и степенный интеллектуал. Помимо его имени, Ван мало что знал о нем. Шэнь не слишком откровенничала, знакомя их друг с другом. Судя по тому, что Вэй целыми днями сидел дома, он не работал. Дискуссии рубежей науки никогда не вызывали у него интереса, но, похоже, он привык к тому, что в их доме постоянно толчется ученый люд. Однако и без дела Вэй не слонялся. Вечно погруженный в размышления, он, должно быть, вел какие-то исследования на дому. Встречая гостей, он обычно рассеянно приветствовал их и возвращался в свою комнату наверху, где проводил большую часть дня. Как-то раз Ван Мяо заглянул в открытую дверь его комнаты и был поражен, увидев мощную рабочую станцию Хьюлетт-Паккард. Ван был уверен, что не ошибается, потому что в своем исследовательском институте работал точно на такой же станции. Синевато-серое шасси, модель RX-8620, выпущенная 4 года назад. Что ни говорите, а это очень странно. Использовать в качестве персонального компьютера машину стоимостью более миллиона юаней. Что же делает на ней Вэй Чен днями напролет? «Юйфэй сейчас немного занята. Присаживайтесь, подождите», — сказал Вэй Чен и пошел по лестнице наверх. Ван был не против подождать, но обнаружил, что не может спокойно усидеть на одном месте, и поэтому последовал за Вэй Ченом. На пороге своей комнаты Вэй заметил, что гость идет за ним, но раздражение это в нем, по всей вероятности, не вызвало. Он указал на дверь напротив. «Она там». Ван постучался. Незатворенная до конца дверь приоткрылась. Шэнь сидела перед компьютером и играла в игру. Ван опешил, увидев, что она облачена в Ви-костюм. Ви-костюмы, весьма популярные среди геймеров, состоят из шлема с экраном, дающим панорамный обзор, и тактильно-интерактивного комбинезона. Он позволяет игроку испытать полный набор игровых ощущений. Например, почувствовать, каково это — получить удар в челюсть или нож в ребро, или гореть в огне и тому подобное. С помощью костюма можно было испытать чувство экстремального жара и холода и даже узнать на себе, что чувствует человек, попавший в снежную бурю. Ван подошел и встал у Шэнь за спиной. Поскольку игровая картинка проецировалась непосредственно на панорамный экран внутри шлема, то окно браузера на мониторе оставалось пустым. Ван внезапно припомнил совет Ши Цяна запоминать адреса сайтов и электронной почты. Приглядевшись, он разобрал адрес страницы www.freebody.net. Шэнь сняла шлем и комбинезон и водрузила на нос очки, которые казались слишком большими для ее узкого лица. Она бесстрастно кивнула Вану, не промолвив при этом ни слова. Ван извлек из сумки перепутанные пленки и начал рассказывать о странном происшествии. Шэнь слушала его очень внимательно. Фотопленки же не вызвали у нее особого интереса. Она лишь скользнула по ним взглядом. Это удивило Вана и одновременно дало ему понять, что для Шэнь происходящее с ним не в новинку. Он замолчал, но слушательница кивнула, прося продолжать. Ван завершил рассказ, и тогда впервые за все время Шэнь заговорила. «Как продвигается ваш проект с наноматериалом?» Вопрос, никак не связанный с его делом, привел Вана в замешательство. «С наноматериалом? Какое отношение он имеет к этому?» Он указал на ворох пленок. Она молча продолжала смотреть на него, ожидая ответа на свой вопрос. Таков был ее стиль — не расходовать воздух зря. «Остановите исследование», — наконец сказала она. «Что?» — Ван подумал, что ослышался. «О чем вы?» Шэнь хранила молчание. «Как это остановить? Это же ключевой национальный проект!» Она по-прежнему ничего не говорила, только спокойно смотрела на него. «Ну, обоснуйте хотя бы как-нибудь!» «Просто остановите. Попробуйте». «Вы ведь что-то знаете. Что? Скажите мне!» «Я уже сказала все, что могла». «Я не могу остановить проект. Это невозможно». «Просто остановите, и все. Попробуйте». На этом разговор об отчете был закончен. С какой бы стороны Ван не пытался зайти, Шэнь отвечала просто «остановите, и все». «Я все понял», — заявил Ван. «Рубежи науки — не просто дискуссионная группа, обсуждающая проблемы фундаментальной теории, как вы это утверждаете. Ваши связи с практикой намного теснее, чем я себе представлял». «Нет, не поняли. Рубежи науки заняты проблемами еще более фундаментальными, чем вы себе представляете». Отчаявшись получить ответ, Ван ушел, не прощаясь. Шэнь молча проводила его до двери и наблюдала, как он садится в такси. В этот момент к дому подкатила другая машина и, взвизгнув тормозами, остановилась. Из машины вышел человек. В неярком свете, льющемся из прихожей, Ван сразу узнал его. Это был Пань Хань, один из наиболее выдающихся членов рубежей науки, биолог, некогда предположивший и доказавший связь между врожденными аномалиями развития и долговременным потреблением генетически модифицированной пищи. Он также предсказал экологические катастрофы, обусловленные культивированием генетически модифицированных растений. Тогда как обычные пророки апокалипсиса просто предсказывали всяческие беды, не вдаваясь при этом в детали, прогнозы Паня содержали подробности, которые позже оказывались точно соответствующими действительности. Настолько точно, что ходили слухи, будто этот человек — пришелец из будущего. Он был также известен тем, что создал первую в Китае экспериментальную общину. В отличие от утопических групп Запада, призывающих назад к природе, его пасторальный Китай располагался не где-то в глуши, а в одном из самых крупных городов страны. Община не имела никакой собственности. Все, что нужно было для жизни, включая еду, ее члены добывали из городских отбросов. И хотя многие предсказывали пасторальному Китаю быстрый и бесславный конец, он не только выжил, но и процветал. В настоящий момент в нем насчитывалось 3000 постоянных членов и неисчислимое множество временных, которые присоединились к нему ненадолго ради новизны впечатлений. Благодаря этим своим успехам Пань становился все более и более заметной фигурой в общественной жизни. Он утверждал, что технический прогресс — это болезнь, разъедающая человечество. Взрывной характер развития технологий аналогичен росту раковой опухоли, и результат будет таким же — исчерпание всех ресурсов, разрушение органов и, в конце, смерть. Пань призывал отказаться от атомной энергии и ископаемых энергоносителей и оставить только солнечные и небольшие гидроэлектростанции. Он верил, что можно остановить дальнейшее разрастание современных мегаполисов путем равномерного расселения их жителей по поселкам и деревням, которые сами обеспечивали бы себя всем необходимым. Ресурсосберегающие технологии, полагал он, дадут возможность построить новое аграрное общество. «Он у себя?» — спросил Пань у хозяйки дома. Та молча преградила ему дорогу. «Я обязан предостеречь его, и вас тоже», — проговорил Пань ледяным тоном. «Не вынуждайте нас прибегать к силе». Шэнь обратилась к водителю такси. «Вы можете ехать». Машина тронулась, и дальнейшего разговора Ван не слышал, но, обернувшись, видел в заднее стекло, как Шэнь не давала визитеру войти в дом. Ван вернулся домой за полночь. Когда он выходил из такси, рядом резко остановился черный Volkswagen Santana. Стекло опустилось, и из машины вырвался клуб дыма. Водительское сиденье просело под грузным телом Ши Цяна. «Профессор Ван! Академик Ван! Как ваши дела в последние пару дней?» «Вы следите за мной? Вам что, больше нечем заняться?» «Вы меня не так поняли. Я мог бы просто проехать мимо, но вдруг решил проявить вежливость и поздороваться. И вот ваша благодарность». Ши надел на лицо свою фирменную кривую усмешку. «Ну что, вынюхали что-нибудь интересненькое?» «Я сказал, что не желаю иметь с вами никаких дел. Оставьте меня в покое». «Ладно», — Ши завел мотор. «Можно подумать, я ради бабок сверхурочно горбатился. Вот и футбол пропустил».